Глава шестая. Из тяжелой дремоты меня вывел легкий стук в дверь. Открыв глаза, истошно заверещала. Прямо надо мной раскачивался на паутине паук размером с мою ладонь. Длинные мохнатые лапки противно шевелились. И эта тварь в любой момент грозилась упасть прямо на меня. А вокруг царило что-то невероятное. Грязь, обломки каких-то фанер и досок. Выпрыгнув из постели, я заверещала повторно. В углу у моих вещей копошились две толстые серые крысы. Повизгивая, я забралась на груду чего-то и затанцевала на месте босыми ногами. Крысы, чтобы им провалиться, оживились и, привстав на задние лапки, повернулись в мою сторону. Их мерзкие розовые хвостики зашевелились на полу, а глазки впились в меня. Стук повторился, и я не придумала ничего умнее, как истошно заорать. «Спасите!» Дверь мгновенно распахнулась, а на пороге появились двое – Хаул и Векс. Сразу узнала я неожиданных гостей. «Профессор?» – удивленно глянул на меня темнокожий молодой мужчина. «А что вы там делаете?» «Крыса и паук!» – я ткнула в страшную живность указательным пальцем. «Уберите их, пожалуйста!» Осмотрев помещение, мужчины рассмеялись. «Нет, ну смешно им». Векс быстренько схватил паука, который попытался уползти во свояси, а Хаул пинком разогнал наглых крыс. И вот куда они убежали? А если вернуться? Сглотнув, я несчастно всхлипнула. «Не хочу тут жить. Не хочу с крысами жилплощадь делить!» – запричитала я. «Домой хочу. Там такой гадости нет». Пока Векс куда-то прятал паучище, ко мне вплотную подошел Дарт Фау. Не церемонясь, обхватил под колени и снял с, кажется, стола. Но на пол не поставил, а удерживал на руках. Смутившись, я попыталась отстраниться от нагловатого студента, но тот лишь сильнее стиснул руки. «Мне вчера послышалось, что вы профессор биологических наук. Как же так получилось, что вы боитесь безобидных зверушек?» Тихо, глубоким мужским голосом спросил он, а по моей спине в экстазе проскакали мурашки. Смутившись, я уперлась руками ему в плечи. «Я безобидных не боюсь, но крысы и пауки в эту категорию не входят», – буркнула недовольно я. «Вы так кричали, звали на помощь, что я ожидал тут увидеть по меньшей мере голодного дракона». Еще интимнее прошептал он. «Вы надо мной издеваетесь, да?» – обиженно процедила я. На лице мужчины вспыхнула проказливая улыбка. «Нет, просто пытаюсь успокоить и взбодрить. У меня не получается, да?» Невинно поинтересовался он. «Не очень», – призналась я. «Пока что вы меня только обижаете». Чуть ослабив руки, Хаул позволил мне сползти по его телу и коснуться пола босыми ногами. После этого объятия снова стали стальными. «А у вас принято малознакомых женщин обнимать?» – поддела я его. «Так вы не торопитесь меня толкнуть», – метко подметил он. Окончательно покраснев, я схватила его за футболку и замерла. Отталкивать совсем не хотелось. Что-то в этом, по сути, незнакомом мужчине притягивало меня настолько, что, казалось, голову теряю. Случайно уткнувшись в его грудь носом, тут же почувствовала уже знакомый запах. Так пахли матрас и одеяло. «Вы мне свою кровать отдали вчера?» – не удержалась я от вопроса. «С чего вы так решили?» Мужская ладонь пробежалась по спине и зарылась в мои волосы. «Запах», – призналась я, – «от постели пахнет так же». Я ожидала его оправданий или что он отшутится. Вместо этого Хаул склонил голову и сделал один глубокий вдох, уткнувшись в мои волосы. «Да, я чувствую свой запах на вас». Его шепот согрел кожу. «И мне это нравится». Я замерла истуканом. Он соблазняет меня, и это мне не грезится. А я растекаюсь лужицей перед ним. И еще Векс. Дёргая за створку окна, из-под тишка за нами наблюдает и ухмыляется. Решительно дернув плечами, я с усилием отстранилась от неожиданно желанного мужчины. «И все же, мы с вами практически не знакомы, чтобы я носила на себе ваш запах», – выпалила я. «А где тут ванная? Или ее нет?» Дарт Фау нехотя разжал руки и отступил от меня. Не говоря ни слова, он прошелся к дальней стене и распахнул дверь, которую под слоем грязи и пыли не видно было. Босиком на цыпочках я понеслась рассматривать степень запущенности ванной комнаты. Это был ужас. Стоило зажечься странному огромному светлячку на потолке и осветить пространство, как меня охватила паника. Прямо в огромном деревянном чане, который, видимо, служил для того, чтобы в нем купаться, копошились крысы в количестве 4 штук. Взвизгнув, я неосознанно сама заскочила в объятия мужчины. «Да ну их эти приличия, потом о них вспоминать буду». «Это просто кошмар! Это возмутительная запущенность помещений!» Слезно пожаловалась я. «Хочу в нормальную металлическую ванну без крыс!» «Успокойся, сейчас всех уберем», — шепнули мне ласково. «Да я в жизни не залезу туда, где крысы обитали! Там же их...» Я умолкла и ткнула пальцем в подозрительные черные зернышки, видимо, продукты жизнедеятельности грызунов. Страшно подумать, что я буду жить в таких условиях, с пауками, с крысами, без удобств и электричества. Да как так-то? Ну не может так фатально не повести. Хаул, снова приподняв меня над полом, перенес на чистую кровать и усадил. Обернувшись, подтащил к моим ногам баул с вещами. Молча забрался в него и извлек джинсы. Покрутил в руках, как-то удивленно хмыкнул и протянул мне. «Оденься пока, а я позову остальных. Глазом моргнуть не успеешь, как все будет чисто и без животных». Ухнув, я только сейчас поняла, что все это время на виду у 2 студентов бегала в пусть и длинной, но все же футболке. Схватив штаны, судорожно натянула их. Убедившись, что я выгляжу более или менее прилично, Хаул вышел через дверь, оставляя меня наедине с Вексом. Тот все еще сражался с окном, пытаясь его распахнуть. «Хаул Дартфау, очень сильный храмовник. Профессор, если вы не хотите серьезных с ним отношений, вам лучше отдалиться от него сейчас и не позволять к себе прикасаться», — спокойно произнес темнокожий мужчина. «Иначе потом будет поздно. Поздно для него и безвозвратно для вас. Сначала узнайте лучше, кто мы, а потом делайте свой выбор. Это вам просто, как совет». Приподняв брови, я уставилась на его широкую спину. Признаться, я не совсем поняла, что именно мне хотел сказать Векс, но общую мысль уловила. Если не хочу отношений с его другом, то нужно дать отворот-поворот немедленно. Проблема состояла в том, что я в данный момент вообще не знала, что хочу. Хотя нет, в туалет хочу однозначно. Все остальное под большим вопросом. Поболтав ногами, я потянулась к сумке и выудила пакет с кроссовками. Беленький, на толстой рифленой подошве, с разноцветными шнурками. Вздохнув, я представила, что будет с ними после уборки. Придется стирать, чтобы они снова порадовали белизной. Обувшись на босу ногу, встала и неспешно подошла к студенту, который наконец-то распахнул створку окна. В помещении тут же рванул прохладный свежий воздух. Взглянув в окно, я мгновенно забыла обо всем. Там, за толстым стеклом, летала маленькая красочная птичка, не иначе как колибри. От восторга, прижав ладошки к щекам, я, как маленькая девочка, высунулась в окошко и замерла, боясь спугнуть видение. Джунгли, настоящие дебри деревьев и исполинов, начинались буквально в 100 метрах от дома. По веткам скакали маленькие обезьянки, что-то отнимая друг у друга. Чуть ближе, буквально под низким заборчиком, росли огромные красные цветы, схожие с нашими маками, только намного крупнее. Откуда-то донесся громкий звон, и в воздух вспорхнула стая птиц. Солнце отливалось на их красочном оперении. «Я в раю!» – взвизгнула я от восторга. «Это же настоящий рай!» Оглянувшись, поняла, что сама оказалась под пристальным наблюдением нескольких пар глаз. В комнате стало намного оживленнее. Помимо 7 уже знакомых мне студентов, включая Хаула, присутствовали и 2 девушки в забавной серой форме с фартуками. Открыв рот, я тут же его захлопнула. Быть в центре внимания никогда не любила. Даже лекции читать перед незнакомой аудиторией мне было сложно эмоционально. А тут куча народу, и все на меня, как на диковинку, смотрят. «Простите», – поджав губы, негромко пробормотала. «Я никогда не видела джунглей». «Ой, а я, как тут оказалось, так с подоконника полдня не слезала». Пришла мне на помощь молоденькая рыженькая девушка. «У меня дома сплошь туманы да горы. Деревца выше колена не сыщешь». «Да ты на все, разинув рот, смотришь», — гаденько фыркнула на нее 2-я девица. В отличие от рыжухи, эта темноволосая особа выглядела вульгарно и вызывающе. Ее форма, расстегнутая чуть ли не до пупа, позволяла детально рассмотреть объемную грудь и часть нижнего белья. «Скажешь ты, Анка, тоже», — обиделась рыженькая. Стрельнув в полураздетую девушку осуждающим взглядом, я вернулась к своим вещам. Проблема отсутствия туалета становилась все актуальнее. «Хаул, можно тебе на минутку?» Решилась я попросить о помощи, а то пока буду соображать, в какие кустики бежать, опозорюсь. «А тут никакой туалетной комнаты больше нет?» Мужчина призадумался. «Есть, но придется пройтись тенями, чтобы разговоров пока лишних не было. Ты согласна?» «Да мне все равно, как идти», — ёрзая, созналась я. «Мне бы поскорее». «Тогда пошли». Схватив меня за руку, Дарт Фау быстро потянул в темный уголок. Поняв, какими тенями меня собрались вести, я испугалась и хотела было остановиться, но тут помещение огласил резкий окрик. «Нет!» Векс решительно выдернул мою ладонь из рук друга. «Не смей навязываться. Выбор должен быть обоюдный». «Она сказала да», — грозно прорычал Хаул. «Но мне-то сказок про ее да не рассказывай, брат. Я не позволю дурить женщину. Действуй медленнее и мягче». «В моем случае промедление может обернуться поражением. Не мешай, Шахи». «Играй честно», — выдохнул Векс. «Так нельзя, это подло». «Нет, не подло. Я не намерен проигрывать». Вся мягкость покинула лицо Хаула, словно маска спала, а за ней обнаружился резкий и жесткий мужчина. Я совсем не понимала, в чем дело, но по выражению лиц присутствующих интуитивно чувствовала, что происходит что-то серьезное, и это как-то связано с тем, что Хаул хотел меня через тень увести. «Дарт Фао, мое последнее слово – нет. Она войдет в тень, только полностью осознав, чем ей это грозит. Ищи иные пути получить женщину». Век с видом грозного сурового дядюшки погрозил пальцем другу. «Он меня от чего-то защищает, от чего-то серьезного. И что значит получить женщину? Это обо мне? Да я не против, как бы получайте меня. Только сначала цветы, конфеты, ресторан, кольцо. Можно даже без бриллиантов. Я вообще не гордая. Мне и рубин сойдет. Ну а тени эти, их тут при чем? Как у них все сложно. Нужно срочно разузнать, в чем дело, и Векс, думаю, охотно поделится информацией. Но это после. А сейчас?» Очередной позыв в туалет заставил меня вмешаться в ситуацию. «А может, все таки тут есть уборная? Мне нужно привести себя в порядок, а разбираться вы потом будете. Я лучше по-нормальному, через дверь пройду». «А что с вами не так?» Удивился ближайший ко мне худощавый высокий мужчина азиатской наружности. Узкие глаза сканировали меня с интересом. «Издевается он, что ли?» «Да в туалет я хочу!» – прошипела я тихо ему в ответ. «Вам такая проблема знакома?» «Еще как!» Глазки максимально расширились, и этот шутник принял самый серьезный вид. «На первом этаже есть общая уборная». «Вот спасибо!» – радостно завопила я. «Вот выручил, голубчик!» Выхватив из сумки косметичку, я рванула на выход. «Подождите, я вас провожу!» Выкрикнула вдогонку рыжуха и понеслась за мною следом. Спускаясь по лестнице, заметила на первом этаже явное оживление. Из одной из комнат вышел довольно суровый мужчина и, окинув меня взглядом, ухмыльнулся. Осмотрев с ног до головы, подсокал. От такой реакции на свою персону я даже притормозила. В мою спину тут же врезалась рыженькая. Выпрыгнув вперед, она забавно поклонилась и по-армейски отчеканила. «Доброго утречка вам, господин профессор Шао. Учебные комнаты, веренные вашей кафедре, вымыты и проветрены. Мусор изо всех помещений вынесен». Услышав, как, по всей видимости, уборщица отрапортовала о проделанной работе заведующему какой-то там кафедрой, я рассмеялась в голос. «Вот это дрессировка!» Мужчине мое веселье по нраву не пришлось. Зыркнув в мою сторону, он также молча удалился. «А ты так перед всеми о вынесенном мусоре отчитываешься?» Не вытерпев, поинтересовалась у девушки. «Да не, конечно», – отмахнулась она. «Профессор Шау – человек армейский. У него все по этому уставу. Он всегда говорит, что во всем должен быть порядок, и каждому действию должен быть составлен алгоритм». Еще раз глянув вслед удаляющему мужчине, почесала кончик носа. Симпатичный экземпляр, правда, слишком смуглый, но зато жгучий брюнет. И фигура сплошные мускулы. Но вот жить по уставу. А в постели что, у него тоже все по алгоритму? А он женат?» «Не-а», – покачала рыженькая головой. «Была невеста, да сбегла». «Кажется, я даже знаю, почему». Девушка любопытно уставилась на меня и слегка приподняла бровки, требуя дальнейших объяснений. «А вот представь первую брачную ночь. Встает он у кровати, достает сложенный листок и начинает читать молодой жене алгоритм соития и зачатия детей. Чтобы, значится, и тут все было по уставу». Рыженькая представила и захихикала в кулачок. «Ну где он, туалет этот?» – вспомнила я о насущном. «Пойдемте». Не церемонясь, девчонка схватила меня за руку и потащила вперед с такой силой, словно бульдозер. Заветная комната оказалась в самом конце коридора. Простенькая серенькая дверка из странного дерева. Замерев на мгновение, я представила, какие у них там могут быть унитазы. Тяжело вздохнув, шагнула в помещение, чтобы счастливо выдохнуть. Непривычный фаянсовый друг, но вполне узнаваемый глиняный горшок с ведром, наполненным водой, вмонтированным в стену. Сделав свои дела, я снова скользнула в коридор, чтобы теперь уже осмотреться. Хотя ничего интересного на этом этаже не наблюдалось. Около 30 серых невзрачных дверей, такого же мышиного цвета стены и пол. Одним словом, серость и убогость. «Профессор, вы все?» Не церемонясь, осведомилась девушка. «Ага», – подтвердила ее догадку я. «Тебя звать как?» «Меня?» – рыжуха подсобралась. «Марика, я дочка вахтера. Уборкой тут занимаюсь, да папке помогаю». Вспомнив неопрятного мужчину, я удивилась. Такая дочка у него хорошая. И как о нем ласково. Папка. Что-то, видимо, я вахтёре не рассмотрела. Девушка открыто улыбалась и ждала продолжения знакомства. «Меня зовут Ирина Холодова. Когда никто не слышит, зови просто Ирина. А здесь, может, и ванна есть, чтобы умыться?» Сразу же вспомнились крысы в той деревянной бочке, что у меня в запыленных апартаментах. «В моей комнате только, если не побрезгуете». Личико Марики стало ну таким трогательным. Не балует ее, видимо, жизнь подругами. «Конечно, не побрезгую. Веди». Снова схватив за руку, рыженькая понеслась по коридору, волоча меня на прицепе. Хорошо, что на мне были кроссовки. На каблуках, на таких скоростях я бы ноги переломала. Добежав до очередных лесенок, мы начали спускаться, кажется, в подвал. «Мы с папой в подполье живем. Но не подумайте, у нас отличные комнаты. Правда, окна маленькие и под самым потолком. Когда ливень не откроешь, а я люблю смотреть на дождик». Комнатка и правда оказалась очень уютной. Кровать, шкаф, несколько подвесных полочек, на которых сиротливо лежала пара книжек и статуэтка диковинного животного. Стул резной с обвязанной спинкой и небольшой круглый столик с банкой с цветами добавляли уюта. «Мило у тебя», – похвалила я убранство. «Уютненько». «Да что вы, мы с папкой небогатые. Папа солдат. Ну как мамку в портал унесло, так живем тут при академии. Прорывы демонов редко, но случаются. А проректор клятвенно обещал, что каждый раз будут мамку искать в межмирье. Бывали случаи, что выкидывало людей обратно, и маги могут в портал на пару шагов войти. Мы все еще надеемся, что жива она. Тяжело без нее. Папа под началом Сулера Судоу служил, а как его сюда пригласили на должность, так он и нас папой привез. Он генерал правильный, своих людей в беде не бросает». «Жалко маму твою», – посочувствовала я. «Мои родители погибли, когда я еще ребенком была. Бабушка с дедом растили». Глаза Марики увлажнились. Прижав ладошки к груди, она вдруг спохватилась и открыла передо мной дверь, ведущую в ванную. «Там все чистенько, и крыс нет».